Казалось, они целую вечность висят в ледяной пустоте промежутка. Юноша почувствовал, как холод до самых костей пробирает согретое ласковым солнцем тело. Бездонная темнота ощутимой тяжестью давила на виски, все сильнее и сильнее. Внезапно мрак сменился неярким мерцанием. Они снова были над бухтой. Холодный рассвет. Низко, почти над самым горизонтом, сияет розовым пятнышком алая звезда. «Ты чувствуешь Тирота, Рут?» Сам Джексон не мог ничего разглядеть в тусклом свете занимавшегося дня, зари, что разгоралось задолго до его рождения. «Он спит, и человек тоже. Они здесь». Радость захлестнула Джексона. Он велел Руту возвращаться к Минолли, только не так быстро. Юноша представил себе солнце, высоко стоящее над кромкой леса. И солнце было первым, что он увидел, когда Рут перенес его в летние небеса над бухтой в сегодняшний день. Сначала Джексон не смог отыскать на берегу Минолли. Потом красотка и еще двое бронзовых, в путешествии его сопровождал крепыш, появились рядом с ним. Красотка оглашала воздух возмущенными воплями. Нырок и Крикун торжественно перекликались. Наконец из леса появилась Минолли и, подбоченясь, стала следить за их приземлением. Джексону не нужно было смотреть ей в лицо. Он и так знал, что она кипит от злости. Пока Рут осторожно садился, стараясь не забросать девушку песком, она не спускала с Джексона разъяренного взгляда. «Ну, что скажешь?» «Слов нет, Минолли очень хороша, когда стоит вот так, сверкая глазами», — подумал Джексон. «Только зря она надеется меня напугать. Они там, 25 оборотов назад. Я использовал как ориентир алую звезду». «Хорошо, что хоть додумался использовать что-то постоянное. Ты соображаешь, что отсутствовал несколько часов? Ты же знала, что со мной все в порядке. За нами увязался крепыш». «От него все равно не было никакого толка», — девушка сокрушенно развела руками. «Красотка не могла ему ничего передать. Так далеко вы забрались. Мы понятия не имели, где вы. А ведь ты мог столкнуться с теми людьми, о которых твердят здешние файры. Ты мог ошибиться в расчетах и никогда не вернуться назад. Ты!» «Я виноват, Минолли, конечно, виноват», — стал оправдываться Джексон, пытаясь остановить поток ее упреков. «Просто я не запомнил точно, в какое время мы вылетели. Вот и пришлось немножко задержаться, чтобы, вернувшись, не столкнуться с самим собой». Минолли, похоже, успокоилась. «Ты чуть не переусердствовал. Я уже совсем собралась послать красотку за фаром». «Так, значит, ты беспокоилась?» «Вот именно!» Девушка нагнулась и, подхватив свои вещи, стала натягивать куртку и шлем. «Между прочим, я обнаружила остатки навеса вон там, у ручья», — сказала она, бросив ему мешок. Ловко вскочив Руту на шею, Минолли огляделась, ища своих невесть куда запропастившихся файров. Снова исчезли. Она позвала их, и Джексон невольно пригнулся, когда у него над головой забили 4 пары крыльев. Минолли принялась рассаживать ящериц. Красотку с крикуном к себе на плечи, ныркая с крепишом к Джексону. Наконец все были готовы. Появившись над Бенден-Вейром, Рут протрубил приветствие. Файры неуверенно зачирикали. «Я бы с удовольствием взяла вас с собой в королевский Вейр, но боюсь, что это неразумно. Отправляйтесь-ка лучше к Брекке». Не успели файры скрыться, как сторожевой дракон, вытянув шею и расправив крылья, злобно заревел. Глаза его вспыхивали свирепыми красными искрами. Вздрогнув от неожиданности, Джексон с Минолли одновременно оглянулись и увидели приближающуюся стайку огненных ящериц. Увязались-таки за нами из Южного. «Джексон, вели им скорее возвращаться!» Вся стая разом исчезла. «Они только хотели взглянуть, куда мы! Откуда мы?» — обиженно протянул Рут. «Пусть прилетают в Руат, а сюда нельзя! Больше они не прилетят!» — печально сообщил Рут. «Они испугались!» Тревога, поднятая сторожевым драконом, взбудоражила весь Вейр. Увидев, как возлежащий на карнизе мнемент приподнял голову, Джексон с Минолли совсем приуныли. Они услышали рев Рамоты, и не успел Рут приземлиться, как все драконы Вейра присоединились к голосу своей королевы. Рядом с мнементом На карнизе появились знакомые фигуры Флара и Лессы. «Вот вляпались», — проговорил Джексон. «Ничего, нам все простят, ведь мы принесли добрую весть. Думай об этом». «Я слишком устал, чтобы о чем-то думать», — ответил Джексон резче, чем хотел бы. Кожа у него горела, наверное, от песка, а может быть, от солнца. Он чувствовал себя припаршиво. «Я голоден», — пожаловался Рут, печально глядя в сторону обнесенной изгородью площадки для кормления. Джексон застонал. «Рут, здесь тебе нельзя охотиться». Он ободряюще похлопал друга по плечу и, заметив, что Флар и Лесса уже ожидают их, подтянул штаны, одернул куртку и жестом позвал за собой Минолли. Не успели они подняться на 3 ступеньки, как Мнемент повернул клиновидную голову к Флару. Переговорив между собой, вожди Бендена стали спускаться вниз. Флар махнул рукой Джексону, чтобы он отправил Рута на площадку для кормления. «Мнемент, добрый друг», — заявил Белый Дракон. «Мне позволили поесть здесь. Я такой голодный!» «Пусть отправляется, Джексон!» — крикнул издали Флар. «Смотри, он совсем серый!» «И правда, Рут выглядит посеревшим», — понял Джексон. Теперь, когда опьянение победой стало спадать, он и сам понял, что чувствует себя не лучше. Юноша с облегчением велел дракону лететь на площадку. Поднимаясь вместе с Минолли навстречу предводителю и госпоже Вейра, он почувствовал вдруг, как колени его предательски слабеют, и привалился к девушке. Она мгновенно подхватила его под руку. «Что с ним, Минолли? Он здоров?» Пришел ей на помощь Флар. Ему пришлось перенестись на 25 оборотов назад, чтобы отыскать Драма. Он совсем обессилел. Следующие несколько минут начисто выпали из памяти Джексона. Когда он снова пришел в себя, кто-то держал у него перед носом склянку с противно пахнущей жидкостью. От этого запаха в голове сразу прояснилось, и Джексон отстранил от себя пузырек. Оказалось, что он сидит на ступеньке лестницы, ведущей в королевский Вейр. С обеих сторон его поддерживают Флар и Минолли, а Лесса и Манора, склонившись, стоят перед ним. Лица у всех были встревоженными. Пронзительный вскрик подсказал ему, что Рут настиг добычу. И, как ни странно, Джексону сразу полегчало. «Выпей это, только медленно», — велела Лесса, заставив взять кружку с чем-то горячим. Это был густой мясной отвар, ароматный, горячий, ровно настолько, чтобы можно было пить, не опасаясь обжечься. Джексон отхлебнул 2 больших глотка и уже открыл было рот, чтобы заговорить, но Лесса повелительным жестом приказала ему выпить все до дна. «Самое главное Минолли нам уже рассказала», — неодобрительно хмурясь произнесла Лесса. «Оказывается, ты пропадал так долго, что даже наша закаленная орфистка насмерть перепугалась. Но как же ты додумался, что Драм направится именно на 25 оборотов назад? Нет, отвечать пока не надо, лучше пей. Ты совсем прозрачный. А я не хочу до скончания жизни слушать попреки Лайтала, если из-за нашей дурацкой затеи с тобой что-то случится». Она покосилась на Флара. «Да, я беспокоилась за Драма, но вовсе не настолько. Я бы не стала рисковать единым волоском Рута, чтобы его найти, раз уж он захотел бесследно исчезнуть. И я вовсе не в восторге, что в этом деле оказались замешаны Файры». Она притопнула ногой, переводя сердитый взгляд с Минолли на Джексона. «Я по-прежнему считаю их на редкость противными созданиями, и нечего шнырять там, куда их никто не приглашал. Насколько я понимаю, залетевшая сюда стая непомеченных файров увязалась за вами с югом? Я такого не потерплю». «Что же мы могли сделать? Они последовали за Рутом», — ответил Джексон. Он слишком устал, чтобы соблюдать осторожность. «Неужели ты думаешь, моя госпожа, что я не пытался от них избавиться?» «Я верю тебе», — уже помягче сказала Лесса. С площадки для кормления донесся испуганный птичий клекот. Он повернулся, наблюдая, как Рут камнем упал на вторую птицу. «Да чего точный бросок», — похвалила Лесса. «Не гоняет стаю до потери сознания, прежде чем выбрать жертву. Ты стоять-то можешь, Джексон? Полагаю, тебе лучше переночевать здесь. Минолли, пошли одну из своих несносных ящериц в Руат, пусть предупредят Лайтала. Руту понадобится время, чтобы переварить еду, и я не позволю, чтобы мальчик совался в промежуток, устав до ума помрачения, да еще на только что поевшем драконе. Джексон поднялся. «Благодарю, я уже в норме». «Видел бы ты себя со стороны», — фыркнул Флар, обхватив Джексона за плечи. «Давай-ка шагай в веер. Ему надо как следует подкрепиться. Сейчас я пришлю чего-нибудь», — пообещала Манора и направилась к нижним пещерам. «А ты, Минолли, можешь мне помочь. Заодно и гонца своего пошлешь». Минолли мешкала. Было видно, что ей хочется остаться с Джексоном. «Да не съем я его, девочка», — сказала Леса, отправляя орфистку во свояси. «Разве можно его бронить, когда он еле стоит на ногах? Разберемся потом. Приходи в веер, когда отошлешь весть в Руат». Джексон встал, собираясь отказаться от помощи, но выяснилось, что она ему просто необходима. К тому времени, когда он забрался на самый верх лестницы, юноша бессильно повис на плечах у Флара и Лессы. Мнемент провожал его дружелюбным взглядом. Джексон не впервые был в королевском веере. Когда его провели к столу, он задумался, неужели теперь всегда при виде Рамоты его будет охватывать чувство вины? Может ли она улавливать его мысли? Но фасетчатые глаза королевы бездумно скользнули по его лицу, пока хозяева заботливо усаживали Джексона в кресло и подставляли под ноги скамеечку, укутывая его меховым одеялом и ворча по поводу сквозняков и простуд. Леса вдруг замерла, устремив на юношу внимательный взгляд. Потом, приподняв его подбородок, чуть повернула лицо к свету и легонько провела пальцем вдоль шрама. «А это ты где приобрел, юный лорд Джексон?» — сурово спросила госпожа Вейра, заставляя его смотреть ей прямо в глаза. Заинтересовавшись, Флар вернулся к столу с кувшином вина и кружками в руках. «Что приобрел?» «А, вот оно что!» «Молодой человек научил дракона жевать огненный камень, но не сумел увернуться от нити». «Я полагала, что вопрос решен окончательно. Джексон остается правителем Руата». «А я полагал, что ты обещала его сегодня не бронить», — подмигивая Джексону, вставил Флар. «Я имела в виду скачки через время, но это...» — она сердито кивнула в сторону Джексона. «Совсем другое дело». «Разве, Лесса?» Выражение, с которым Флар произнес эти слова, озадачило Джексона. Казалось, они оба мгновенно забыли о его существовании. «Мне вспоминается одна девочка, которая отчаянно мечтала полетать на своем драконе». «Опасность не в том, чтобы летать, но ведь Джексон мог...» «Джексон, мне кажется, усвоил урок. Ведь так, мой юный лорд? Надеюсь, ты уже научился увертываться от нитей?» «Да, мой господин». «Нтон включил меня в группу молодых всадников форта». «Почему же мне не сообщили?» – возмутилась Лесса. «За обучение Джексона несет ответственность Лайтл, и у нас не может быть никаких претензий. Что касается Рута, здесь все решает Нтон. И давно вы с ним тренируетесь, Джексон?» «Не так уж давно. Я сам попросил Нтона, потому что...» Джексон замялся в нерешительности. «Главное, чтобы Лесса не подумала, что он как-то замешан в истории с этим несчастным яйцом. Его выручил Флар, потому что Рут – дракон, а драконы должны жевать огненный камень и биться с нитями, ведь так?» Он взглянул на Лессу и пожал плечами. «А ты чего ожидала? У него в жилах течет та же руатанская кровь, что и у тебя, моя дорогая. Главное, Джексон, береги свою шкуру. И шкуру Рута тоже. Мы еще ни разу не вылетали биться с нитями», – признался Джексон, невольно ответил, отметив, как обиженно звучит его голос. Флар по-приятельски ткнул его в бок, усмехнувшись своей подруге. «Не злись, Лесса, он разумный парнишка, и если однажды обжегся, впредь будет осторожнее. Рута тоже задела?» «Да, мой господин». У Джексона был такой несчастный вид, что Флар рассмеялся и погрозил пальцем Лессе, которая все еще буравила юношу сердитым взглядом. «Вот видишь, Джексон, кто надежнее женщины может сдержать излишний пыл?» Он покачал головой и разлил по кружкам вино. «А Рут? Надеюсь, он не опасно ранен? Я в последнее время не так уж часто к вам заглядывал». Флар повернулся к широкому арочному проходу, как будто желая рассмотреть белого дракона. «Нет», – поспешно ответил Джексон, и Флар снова рассмеялся, услышав в его голосе явное облегчение. «И все уже зажило. Шрам едва заметен, на левом бедре. Не могу сказать, чтобы мне это нравилось, заявила Лесса. Конечно, нужно было спросить твоего разрешения, госпожа. Слегка погрешив против истины, нашелся Джексон. Но как раз в это время на нас свалилось столько забот. Что ж, начала Лесса. Что ж, повторил Флар, дело сделано. Но ты, Джексон, должен понимать, осторожность прежде всего. Нельзя, чтобы из-за Руата вспыхнула междоусобица. Я понимаю, мой господин. Боюсь, что сейчас было бы неразумно спешить с твоим утверждением в правах владетеля Холда. Я тоже не хочу, чтобы Лайтл уходил. Ни сейчас, ни потом. Такие чувства делают тебе честь. Но я понимаю неопределенность твоего положения. Терпение, дружок. Всем дается нелегко, но с другой стороны оно иногда вознаграждается. И снова Джексона озадачил взгляд, которым обменялись Лесса и Флар. К тому же, более непринужденным тоном добавил вождь Бендена, заметив замешательство юноши, ты сегодня уже доказал свою находчивость, но если бы я знал, что ты зайдешь так далеко, то дал бы тебе более точные инструкции. Флар глядел строго, но лицо Джексона против воли расплылось в улыбке. Подумать только, 25 оборотов. Предводитель Вейра был одновременно поражен и возмущен. Лесса фыркнула. А ведь это твое первое путешествие, госпожа моя, навело меня на такую мысль, сказал Джексон и, увидев на лице Лессы недоумение, пояснил. Помнишь, когда ты вела сюда древних, вы возвращались, делая скачки по 25 оборотов. Вот я и подумал, что Драм, скорее всего, отправится в прошлое на такой же интервал. У него оставалось достаточно времени до начала прохождения, так что он мог не опасаться нитей. Флар одобрительно кивнул, и Лесса явно смягчилась. Рамота повернула голову по направлению к дверному проему. «А вот и еда», — улыбаясь, сказала Лесса. «Больше никаких разговоров, пока ты не поешь. Рут тебя значительно опередил. Рамота говорит, что он уже прикончил третью птицу». «Пусть тебя это не тревожит, если он съест 3-4», произнес Флар, заметив, что Джексон поморщился, жалея о невоздержанности дракона. «Веер не разорится, угостив твоего малыша». Вошла Минолли с огромным подносом в руках. Девушка тяжело дышала после подъема по лестнице. Судя по выступившим на лбу капелькам пота, весь путь она проделала бегом. «Да, этой снедью можно накормить целое боевое крыло», — воскликнула Лесса. «Манора сказала, что раз время близится к обеду, мы можем поесть в Вейре», — пояснила Минолли. «Если бы сегодня за завтраком Джексону предрекли, что обедать ему доведется в обществе предводителей Бендена, он поднял бы шутника на смех. Однако он не мог спокойно есть, не взглянув, что делает Рут, хотя Рамота и Мнемент уверяли, что с ним все в порядке». Лесса разрешила юноше выйти на карниз, посмотреть, как белый дракон прихорашивается у озера. Вернувшись к столу, Джексон заметил, что его снова одолевает слабость, и чтобы восстановить силы, налег на тушеное мясо. «Повтори-ка еще раз, что там Файры говорили про людей в бухте?» Сказал Флар, когда они, покончив с жарким, перешли к вину. «От Файров не всегда можно получить объяснение», — вмешалась Минолли, бросив на Джексона вопросительный взгляд. Он согласно кивнул, предоставив инициативу орфистке. Когда Рут попросил вспомнить про людей, они так разволновались, что их мысленные картины стали совершенно неразборчивыми. «Я бы сказала точнее», — сосредоточенно хмурясь, Минолли на мгновение задумалась. Их образы стали такими разными, что стало невозможно что-нибудь понять. «А почему же это произошло?» – поинтересовалась Лесса, несмотря на стойкую неприязнь к огненным ящерицам. «Обычно целая группа файров передает какой-то один образ». Джексон обреченно вздохнул. «Неужели у нее хватит глупости напомнить про изображение яйца и это загадочное темное пятно? Помните, они подняли тревогу, когда Кант падал с алой звезды. Мои малыши часто передают очень четкие картины из тех мест, где они бывали, причем, мне кажется, один дополняет другого». «Но люди», — задумчиво произнес Фар, — «они могли видеть людей где угодно. Южный материк такой огромный». «Флар», — резко перебила его Лесса, и в голосе ее прозвучало предостережение. «Ведь ты знаешь, ведь ты, кажется, не занимаешься разведкой Южного материка. А если бы там действительно были люди, то, смею предположить, их непременно заметил бы Фнор во время своего перебывания в Южном. Или отряды Торика. Тогда у нас было бы более надежное свидетельство, чем вздорные фантазии каких-то ящериц». «Ты, как всегда, права, Лесса», — согласился Флар, но вид у него был такой несчастный, что Джексону впервые пришло в голову, что участь предводителя Бендена и первого всадника Перна вовсе не так завидна, как ему представлялось раньше. И вообще, в последнее время он частенько убеждался в том, что стоит только присмотреться, и многое становится совершенно иным, чем кажется на первый взгляд. Во всем тяжесть таятся неожиданности. Тебе кажется, что ты получил все, о чем мечтал, но приглядишься, как следует, совсем не то, что нужно. Вроде того случая, когда он учил дракона жевать огненный камень, и тут же попался в неожиданную ловушку. А теперь приходится в поте лица тренироваться с Антоновыми учениками. Прекрасное и полезное занятие. Однако Джексону вовсе не улыбалось летать с крылом форта на такой высоте, что его холдерам и в голову не придет гордиться подвигами своего лорда. «Все дело в том, Джексон», — произнес Флар, «что у нас есть свои виды на Южный, пока правители холдов не начали разбазаривать его своим младшим сыновьям». Он откинул со лба волосы. «Древние преподали нам урок, причем весьма полезный. Теперь я знаю, что может случиться с Вейром за долгий интервал». Флар широко улыбнулся, глядя на Джексона. «Мы отдали много сил, чтобы заселить почву личинками. К следующему прохождению Алой Звезды весь Северный материк, предводитель сделал широкий жест, будет надежно защищен, во всяком случае от попавших на землю нитей. И если холдеры уже сейчас поговаривают, что всадники никому не нужны, то к тому времени у них будет куда больше оснований. Но ведь люди всегда чувствуют себя уверенней, когда видят, как драконы сжигают нити», поспешил вставить Джексон, хотя по лицу Флара не было заметно, что он нуждается в чьих-то утешениях. «Ты прав, но я предпочел бы, чтобы вееры больше не просили подачек у холдов. Вот если бы у нас было вдоволь собственной земли. Так вот зачем тебе нужен Южный? Не весь, только его лучшая часть», — уверенно произнесла Лесса.